Мишель Турнье. «Пятница» или «Тихоокеанский лимб». Роман. Перевод с французского. Валевич. Санкт-Петербург. Амфора. 2004 год. Фонарь, подвешенный к потолку каюты, с точностью свинцового отвеса отмерял своими размахами величину крена, который Виргиния принимала под ударами крепчавшего шторма. Наклонившись, капитан Питер ван Дейсел положил перед Робинзоном колоду Таро. Таро — египетские гадальные карты. «Откройте верхнюю карту», — сказал он, и вновь откинулся в кресле, выпустив из своей фарфоровой трубки клуб дыма. «Это Демиург, создатель», — пояснил он, — «один из трех главных больших арканов, аркан фигура Таро. Он представлен фокусником перед столом, заваленным самыми разными предметами. Это означает, что вы иррациональный устроитель. Демиург борется со вселенским хаосом, пытается одолеть его с помощью всевозможных подручных средств. Ему вроде бы сопутствует удача. Но не будем забывать, что наш Демиург одновременно и фокусник. Его деяния — иллюзия, его порядок иллюзорен. К сожалению, он об этом и не подозревает. Скептицизм не входит в число его добродетелей». Глухой удар сотряс корабль, и фонарь взметнулся к потолку под углом 45 градусов. Резкий шквал ветра развернул Виргинию бортом к волне, и та с пушечным грохотом обрушилась на палубу. Робинзон открыл следующую карту, захватанную сальными пальцами. На ней был изображен некто в короне и со скипетром на колеснице, влекомой двумя скакунами. «Марс», — объявил капитан, — «наш маленький Демиург одержал славную победу над природой. Он восторжествовал благодаря своей силе и теперь устанавливает вокруг себя порядок по своему образу и подобию. И Ван Дейсел, грузно как Будда, осевший в своем кресле, обвел Робинзона хитрым взглядом. «Порядок по вашему образу и подобию», — задумчиво повторил он. «Что способно пронзить душу человека, как не сознание безграничной власти, благодаря которой он может вершить все по своей воле, не ведая никаких препятствий? Робинзон, король, вам 22 года. Вы покинули, оставили в Йорке молодую жену с двумя детьми и, по примеру многих своих соотечественников, отправились искать счастье в новый свет. Позже ваша семья приедет к вам. Да, приедет, ежели будет на то Господня воля. Ваши коротко стриженные волосы, рыжая квадратная бородка, прямой взгляд светлых глаз, пусть даже странно пристальный и неподвижный, ваша одежда, скромность которой граничит с вызовом, все это позволяет отнести вас к разряду тех счастливцев, которые никогда и ни в чем не сомневаются. Вы благочестивы, скуповаты и непорочны. То королевство, чьим повелителем, возможно, вы станете, будет походить на наши огромные голландские шкафы, куда женщины складывают стопками белоснежные простыни и скатерти, перемежая их душистыми саше с лавандой. Да вы не сердитесь и не краснеете так. Мои слова могли бы звучать оскорблением, будь вы лет на 20 постарше. Вам и впрямь предстоит постичь многое. Не краснеете и выбирайте следующую карту. Ну, вот что я говорил. Вы мне подали отшельника. Воинственный бог осознал свое одиночество. Он укрылся в глубине пещеры, дабы вновь обрести там свою истинную природу. Но углубляясь таким манером в недра земли, совершая паломничество вглубь самого себя, он сделался другим существом. И если когда-нибудь он вырвется из этого заточения, то поймет, что его нетленная душа покрылась невидимыми глазу трещинами, А теперь прошу вас еще карту. На сей раз Робинзон помедлил. Речи этого дородного голландского селена, этого жизнелюбца и материалиста, таили в себе неведомую опасность. С тех пор, как Робинзон поднялся в Лиме на борт Виргинии, ему удавалось избегать встреч наедине с этим чертовым капитаном, который с первых же слов отвратил его от себя едким умом и нескрываемо циничным эпикурейством. И только разбушевавшийся ураган сделал его пленником, загнав в кают Ван Дейсела, единственное место на корабле, где было хоть какое-то подобие комфорта в такую непогодь. Но голландец, судя по всему, решил воспользоваться представившейся возможностью и вволю потешиться над наивным пассажиром. Когда Робинзон отказался выпить с ним, Ван Дейсел извлек из ящика стола колоду Таро и дал волю своей праведческой иронии под грохот бури, что оглушал Робинзона, словно бесовский шабаш, сопровождающий зловещую игру, куда его втянули помимо воли. «Ага, вот кто вытащит отшельника из его норы! Сама Венера появляется из волн морских и делает первые шаги по земле ваших угодий. Следующую карту прошу вас. Благодарю. Шестой аркан. Стрелец. Венера, стало быть, обратилась в ангела с крыльями, посылающего свои стрелы к солнцу. Еще карту. Ах так. Значит, беда. Вы открыли 21-й аркан. Загадку хаоса. Зверь земли вступил в борьбу с огненным чудовищем, и человек, кою вы здесь видите, попал меж двух противоборствующих сил. Он безумен, о чем свидетельствует его погремушка. Да и не мудрено ему утратить рассудок. Передайте-ка мне еще карту. Так, превосходно. Этого и надо было ожидать. Сатурн, 12-й аркан, изображает висельника. Но знаете ли вы, что самое знаменательное в этом персонаже? Он повешен за ноги. Ох, не миновать вам висеть вниз головой, бедный мой Крузо. Давайте-ка мне поскорее следующую карту. Так, поглядим. Аркан 15-й. Близнецы? Я уж и то спрашивал себя, какова будет новая ипостась нашей Венеры, обернувшейся стрельцом. Теперь, значит, она ваш брат-близнец. Близнецы изображены привязанными за шеи к ногам двуполого ангела. Заметь себе это хорошенько.